У и ряду предшествующих обстоятельств некоторые певцы и близкие к импресарио люди владели немецким. С самого приезда меня окружала открытая симпатия. Рамон Виной, очень известный чилийский тенор, живший в Мексике, сказал после генеральной репетиции: «Теперь нам, тенорам Метрополитен Опера, впору разъезжаться по домам с головной болью». На самом же деле ни он, ни Ричард Татчер, ни Курт Баум, звезды Нью-Йоркской оперы, не выказали ни малейшей ревности по адресу моего успеха. Винея готовил Тосканини. Вместе они даже записали несколько пластинок. Он пел Отелло в Ла Скала и был видным мужчиной с черными вьющимися волосами и правильными чертами лица, настоящий сеньор на сцене и в жизни. К своим сценическим костюмам он относился с предельной тщательностью, был умен и тонок. В Далласе и Ницце он исполнял роль Яго как баритон, я же пел Отелло. Он считался также теоретиком оперы и был одним из считанных иностранцев, способных петь в Байрейте по-немецки. Он выступал там в Тристане и Изольде. Татчер был американским евреем, низкорослым, округлым, немного смешным, но как певец он отличался чрезвычайной музыкальностью, обладая легчайшим голосом и обширным репертуаром. Он владел надежной техникой, позволявшей ему не отказываться ни от одного выступления. Когда я приехал в Нью-Йорк, он был первым лирическим тенором Метрополитен Опера. Мне не забыть и некоторых поистине великих итальянских коллег моей эпохи. Джина Бекки, например, выдающийся артист, мастер бельканто и сцены. Тита Гобби, непревзойденный Яго и тончайший певец-актер. Чезаре Сьеппи с его изумительным голосом. Наконец, с бесконечной тоской я вспоминаю Эторе Бастьянини, обладателя одного из красивейших баритонов тех лет, редкостно соединявшего прекрасную дикцию и мастерство бельканто. В Аиде под управлением маэстро Клевы вместе со мной пела на открытии сезона 1951 года в Метрополитен Опера Зинка Миланова, классическая певица в стиле XIX века, округлая барочная красавица, типичная примадонна, дорожившая своим положением и не терпевшая ни советов, ни вмешательства в свои дела. Она просто чернела, когда кому-нибудь выпадал больше, нежели ей успех. В те годы перед появлением Калласа и Тебальди Миланова была первой непревзойденной звездой Метрополитен. Помню еще одну сильную певицу Райс Стивенс, женщину выдающейся красоты, с которой мне довелось петь «Кармен» в феврале 1952 года. Так же, как и Баум, Райс была чехословацкого происхождения. Она пользовалась определенным успехом в кино и имела все шансы утвердиться в Голливуде. Вместе с Бингом Кросби эта обаятельная и умная женщина снялась в нескольких фильмах. Я запомнил ее очаровательное исполнение Самсона и Далилы. В «Кармен» произошел очень смешной случай, наделавший шуму и долгое время находившийся в центре внимания нью-йоркской хроники. На одной из репетиций я настолько вошел в роль, что Райс, при виде моих сверкающих ревностью глаз, начала с испугом приглядываться ко мне. Она-то, наверное, и упросила режиссера дать мне как можно более невинное оружие, и на спектакле я получил наваху с деревянной ручкой и резиновым лезвием, выкрашенным серебристой краской. Все шло гладко вплоть до четвертого акта, когда Дон Хосе выхватывает кинжал для убийства Кармен. Тут я заметил, что у меня в руках не оружие, а подобие какой-то селедки, болтающейся в разные стороны, и впал в ярость. Любая смешная подробность могла отвлечь внимание публики и сделать смехотворным весь эпизод. Отшвырнув мнимую наваху, я схватил острую шпагу, находившуюся в комнате с Камильо, где происходила сцена. Когда Стивенс увидела это неожиданное изменение в таком театре, как Мет, где невозможно ни на шаг изменить поставленную режиссером мизансцену, она до смерти перепугалась. В следующую секунду возникла абсолютно реальная ситуация. Прелестная Райс Стивенс бросается прочь от меня, я за ней. На беду она запуталась в кружевах юбки,